Глава 23. Лиз Горман звонила Боксу. Майрон уставился на Эсперансу. «Что это значит?» Секретарша пожала плечами, спросила у Бокса. «Я чувствовал, что он от меня что-то скрывает. Но как сюда затесался Арнстайн?» «Хм-хм», — Эсперанса зашуршала лежавшими на столе бумагами. «Слушай, у меня много работы. Как-никак мы спортивное агентство. У тебя сегодня вечером игра?» Он кивнул. «Вот и поболтай с Боксом. А мы только зря теряем время». Майрон просмотрел список. «Не заметила еще каких-нибудь знакомых номеров?» «Пока нет. Знаешь, мне надо поговорить с тобой на другую тему. У нас проблемы с клиентом». «С кем именно?» «С Джейсоном Блэром». «А что с ним?» «Он рвет и мечет. Ему не нравится, как я веду его дела. Заявил, что нанимал тебя, а не...» Она нарисовала в воздухе кавычки «полуодетую женщину-борца с красивой задницей». «Так и сказал?» «Ага, с красивой задницей. Даже не заметил мои ноги». Эсперанца покачала головой. Майрон улыбнулся. «Так что случилось?» Сзади мелодично звякнул лифт. На этом этаже не было других фирм. Двери открывались прямо в приемную MB Sports. Считалось, что это круто. Из лифта вышли двое мужчин. Болитер мгновенно узнал их. Камуфляж и кирпичная стена, оба с пистолетами в руках. Оружие было нацелено на Майрона. Последним, как почетный гость, появился Костолом. Он широко улыбнулся, словно увидел старых знакомых. «Как колено, Майрон?» — усмехнулся гангстер. «Лучше, чем твой фургон». Костолом засмеялся. «Ох уж этот Уинзор!» — протянул он. «Всегда полон сюрпризов. Как он узнал, что пора действовать?» Майрон решил не играть в прятки. «У нас были включены мобильники». Костолом покрутил головой. «Смышленые ребята, хорошо работаете». Он был в ярком костюме и лиловом галстуке. По рубашке с отложными манжетами тянулись вышитые буквы «Костолом». По уши влюблен в собственное прозвище. На правом запястье блестел золотой браслет толщиной в канат. «Как вы сюда попали?» «Ты серьезно думал, что нас остановит пара охранников?» «И все-таки как?» Бандит пожал плечами. «Я позвонил в Lockhorn Securities и сказал, что ищу нового финансового консультанта для своих миллионов. Какой-то юнец с радостью пригласил меня войти. Я нажал кнопку 12 этажа вместо 15-го. Он развел руками, и вот мы здесь». Гангстер улыбнулся Эсперансе. Его белые зубы сверкнули так, будто на темном лице включили лампочку. «А кто это очаровательное создание?» — промолвил он с игривой усмешкой. «О, Боже!» — вздохнула секретарша. «Где ты видел женщин, которым нравится, когда их называют созданиями?» «У молодой леди есть здравый смысл», — заметил он. «Мне это нравится, очень нравится». «Ну, а мне-то что?» — буркнула Эсперанса. «Еще один смешок. Не окажете мне услугу, мисс Манипенни?» — закончила за него девушка. Примечание: персонаж из фильмов про Джеймса Бонда, секретарша главы внешней разведки. Конец примечания. Она хорошо умела подражать Шону Коннери, не так безупречно, как Рич Литтл, но все-таки... Бандит разразился смехом. Он напоминал гиену. «Не могли бы вы позвать сюда Уинзора? Ну, лучше по громкой связи, если вы не против, и скажите, чтобы приходил без оружия». Эсперанса взглянула на Майрона, тот кивнул. Она набрала номер, в спикерфоне послышался голос Уинзора. «Алло? Тут тебя хочет видеть какой-то крутой тип с крутым загаром». «А я давно его жду», — отозвался Уинзор. «Привет, Костолом». «Привет. Полагаю, ты вооружился до зубов?» «А как же», — ухмыльнулся гангстер. «Если попробуешь что-нибудь выкинуть, твоим дружкам крышка». «Моим дружкам крышка?» — повторил Локвуд. «Мог бы выражаться изящнее, друг мой. Ладно, я сейчас спущусь». «Приходи без оружия». «Ну, это вряд ли. Но насилия не будет, я обещаю». Связь оборвалась. Несколько мгновений все смотрели друг на друга, словно выжидая, кто начнет первым. «Я ему не верю», — пробормотал Костолом. Он кивнул кирпичной стене. «Забери девушку в другую комнату. Спрячься за столом или где-нибудь еще. Если услышишь стрельбу, вышиби ей мозги». Тот кивнул. Костолом повернулся к камуфляжу. «Держи болитера на мушке». Главарь вытащил оружие. Когда лифт зашумел, он пригнулся и вскинул пистолет. Двери открылись, но это был не Уинзор. Верзила Синди появилась из кабинки, похожая на ящера, вылупившегося из яйца. «Господи Иисусе!» — воскликнул камуфляж. «Это что за чудо?» Верзила Синди что-то прорычала. «Кто она, Болитер?» — спросил Костолом. «Моя новая секретарша». «Скажи ей, чтоб подождала в другой комнате». Майрон обратился к Синди. «Все в порядке, там Эсперанса». Верзила опять что-то прорычала, но послушалась. По пути в кабинет она прошла мимо Костолома. Рядом с ней пистолет в его руке выглядел игрушечным. Открыв дверь, она рыкнула напоследок и исчезла в комнате. Молчание. «Господи Иисусе!» — пробормотал камуфляж. Секунд через 30 лифт опять зашумел. Костолом вернулся в прежнюю позицию и прицелился. Двери открылись, из кабинки вышел Уинзер. Увидев направленный на него пистолет, он нахмурился. Его голос прозвучал очень сухо, я же обещал, насилия не будет. «Нам нужна кое-какая информация», — сказал бандит. «Мне это хорошо известно. А теперь убери оружие и поговорим спокойно». Костолом не шевельнулся. «Ты вооружен?» — произнес он. «Конечно». «Вытащи свой пистолет». «Нет», — отрезал Уинзер. «К тому же у меня не только пистолет, гораздо больше». «Я сказал...» «Ты меня слышал, Орвилл?» «Не зови меня так». Локвуд вздохнул. «Ладно, Костолом». Он покачал головой. «Ты усложняешь проблемы, которые можно решить проще». «Что это значит?» «Это значит, что для умного парня ты часто забываешь, что силовые методы не всегда самый короткий путь. Есть ситуации, когда лучше проявить сдержанность». «Ну вот, Уинзер читает лекцию про сдержанность», — подумал Майрон. «Что следующим номером? Порнозвезда Ксавьера Холлендер, разглагольствующая о моногамии?» «Подумай сам, что ты натворил», — продолжил Уинзер. «Во-первых, подослал к Майрону двух любителей». «Любителей?» — камуфляж фыркнул. «Кого ты назвал?» «Заткнись, Тони», — буркнул Костолом. «Нет, ты слышал, как он меня назвал?» «Любителем», — я сказал. «Заткнись, Тони». Но тот никак не мог утихомириться. «Черт возьми, у меня тоже есть чувства, Костолом». Главарь бросил на него жесткий взгляд. «Заткнись, или я сломаю тебе левое бедро». Тони замолчал. Костолом посмотрел на Уинзера. «Извини, что перебил». «Извинение принято». «Итак, как я уже говорил, ты начал с того, что наехал на Майрона. Потом ты похитил его и пытался искалечить, без всякой причины». «Причина имелась», — возразил Костолом. «Мы хотели выяснить, где Даунинг». «А почему ты решил, что Майрону это известно?» «Вы оба были в его доме. Вскоре Болитер вдруг попал в команду Даунинга, можно сказать, занял его место». «И что?» «То, что я не дурак, вы оба что-то знаете». «Ну, а если знаем?» — усмехнулся Уинзер, разведя руками. «Почему просто не спросить? Или тебе не приходило это в голову? Ты ни разу не подумал, что самый лучший способ — прийти и спросить?» «Я спрашивал», — вмешался камуфляж. «Тогда на улице. Я спросил его, где Грег, а он начал хамить». Уинзер покосился на Тони. «Ты служил в армии?» Бандит смутился. «Нет». «Жалкое отребье», — произнес Уинзер тем же тоном, каким обычно обсуждал ситуацию на бирже. «Ничтожество, грязный сгусток эктоплазмы. До тебя даже не доходит, что, надев армейскую форму, ты оскорбляешь и позоришь любого человека, хоть мало-мальски нюхавшего пороху. Если я еще раз увижу тебя в такой одежде, то всыплю тебе по полной, ты понял?» «Эй, ты не знаешь этого парня, Тони», — перебил Костолом. «Просто кивни и заткнись». Камуфляж проворчал что-то, но повиновался. Уинзер вновь переключил внимание на главаря. «В такой ситуации, — закончил он, — мы вполне можем помочь друг другу». «Как?» «Дело в том, что по странному совпадению мы тоже ищем сбежавшего мистера Даунинга. Вот почему я намерен сделать тебе одно предложение». «Я слушаю. Для начала убери пистолет». Костолом бросил на него косой взгляд. «Откуда я знаю, что тебе можно доверять? Если бы я хотел тебя убить, ты был бы мертв еще прошлым вечером». Костолом задумался и опустил оружие. Он махнул камуфляжу, и тот сделал то же самое. «А почему не убил?» — спросил он. «На твоем месте я бы тебя прикончил». «Я уже говорил о грубой силе», — объяснил Уинзер, — «и о зря потраченных усилиях». Мы нужны друг другу. Если бы я тебя вчера убил, сегодня мы бы не смогли договориться. Ну что же, разумно, продолжай. Полагаю, мистер Даунинг должен вам крупную сумму денег. Это еще слабо сказано. Отлично. Ты расскажешь нам то, что тебе известно. Мы найдем Даунинга, не взяв с тебя ни цента. Когда это произойдет, ты не тронешь Грега, если он тебе заплатит. А если не заплатит? Уиндзор улыбнулся и развел руками. Кто мы такие, чтобы вмешиваться в твой бизнес? Ладно. Меня это устраивает, произнес Костолом. Но я не хочу говорить в присутствии подручных. Он повернулся к камуфляжу. Посиди в другой комнате. Почему? Потому что когда кто-нибудь начнет тебя пытать, ты ничего не будешь знать. Тони это убедило. Он молча направился в кабинет Майрона. «Может, присядем?» — предложил Уиндзор. Они сели. Костолом положил ногу на ногу и сразу перешел к делу. Даунинг помешан на азартных играх. Долгое время ему везло. Для человека с его манией нет ничего хуже. Когда удача ему изменила, а рано или поздно это происходит, он решил, что сможет отыграться. Все так считают. Если у парня есть большие деньги, как у Грега, я ему не мешаю. Пусть сам роет себе могилу. Для бизнеса это полезно. Только надо за ним присматривать, стараться не переборщить, иначе он прокопает яму до самого Китая. Главарь обернулся и взглянул на Майрона. Понимаешь, о чем я говорю? О Китае. Короче, Даунинг начал проигрывать по-крупному, всерьез. Не могу сказать, что он всегда платил исправно, но у него имелся большой потенциал. Иногда ставки доходили до 2,5, даже 3 сотен. «Сотен тысяч?» — уточнил Майрон. «Ага». Костолом улыбнулся. «Вы никогда не встречались с игроками, верно?» Майрон промолчал. Он не собирался рассказывать свою биографию каким-то мафиозе. «Это то же самое, что алкоголь и героин. Только еще хуже, а они не могут остановиться. Обычно люди пьют или принимают наркотики, чтобы заглушить отчаяние. Что-то похожее есть в азартных играх, но здесь вам протягивает руку сама надежда. Играя, вы всегда надеетесь. Кажется, что еще одна ставка, и жизнь изменится к лучшему. В общем, порочный круг. Пока вы надеетесь, вы играете. Но пока вы играете, вы надеетесь. Глубокомысленно заметил Уиндзор. Ну, давай вернемся к Грегу Даунингу. Короче говоря, он перестал платить. Долги выросли до 500 000. Я стал давить на него. Он объяснил, что сидит на мели, но я могу не беспокоиться, поскольку он заключил рекламный контракт, который принесет ему кучу денег. «Сделка с Форте», — подумал Майрон. «Теперь понятно, почему Грег изменил свое мнение насчет рекламы». Я спросил, когда поступят деньги. Он ответил, через 6 месяцев. «Шесть месяцев? Когда на нем $500 000 и долг все растет?» Я заявил, что так не годится. Он должен заплатить немедленно. Грег сказал, что у него нет денег. Тогда я попросил его о маленькой услуге. Майрон уже понял, к чему он клонит. Грег срезал очки? Нет, он должен был срезать очки. Драконам давали преимущество над Шарлотт в 8 очков. Даунинг мог сделать так, чтобы они выиграли с меньшим счетом. Он согласился? «Разумеется, матч был назначен на субботу, я поставил на Шарлотт 100 штук. 100 штук!» А Грег не вышел на площадку, — закончил Майрон. «Вот именно. Драконы выиграли с преимуществом в 12 очков. Я знаю, Даунинг повредил ногу, об этом писали в газетах. Конечно, он не виноват, ему не повезло, но поймите меня правильно. Грег обязан ответить за мой ущерб. Почему я должен платить за его травму?» Он замолчал, ожидая возражений. Все молчали. «В общем, я ждал, что Грег мне позвонит. Но этого не произошло. Теперь он должен мне почти 2 000 000. Думаю, ты понимаешь, Уиндзор, что в подобной ситуации я просто должен что-нибудь предпринять». «А когда Грег платил в последний раз?» — спросил Майрон. «Давно, точно не помню, 5 или 6 месяцев назад. А потом ничего?» «Да». Беседа длилась еще несколько минут. Эсперанса Верзила Синди, камуфляж и кирпичная стена вышли из соседней комнаты. Уинзер и Костолом вспомнили общих знакомых по боевым искусствам. Вскоре бандиты и его свита удалились. Когда лифт закрылся, Синди взглянула на Эсперансу и расплылась в широкой улыбке. Затем она изобразила что-то вроде джиги. Пол в комнате затрясся. Майрон вопросительно взглянул на Эсперансу. «Но тот большой парень, — объяснила она, — который сидел с нами в комнате. И что с ним?» Он попросил у Синди телефон. Верзила продолжала энергично отплясывать в приемной. Обитатели нижних этажей, очевидно, прятались в поисках укрытия, как в последний день Помпеи. Майрон повернулся к Уинзеру. «Ты обратил внимание, что Грег не платил уже несколько месяцев?» Локвуд кивнул. «Те 50 тысяч долларов, которые он снял перед исчезновением, не пошли на уплату долга». «Тогда на что они пошли?» «Видимо, на бегство». «Значит, он готовился заранее», — заметил Болитер. «Похоже на то. Убийство не случайно произошло именно в тот вечер. Трудно поверить, будто Лиз Горман по чистому совпадению умерла как раз в тот день, когда Даунинг замыслил свое исчезновение». «Пожалуй», — согласился Уинзер. «Полагаешь, Грег убил ее?» «Все указывает на это. Я уже говорил, что деньги лежали на счете, который открыл Марти Фелдер. Вероятно, мистер Фелдер знает ответ». Верзила Синди неожиданно перестала плясать. Она обхватила за плечи Эсперансу и принялась что-то мурлыкать, юная возлюбленная. «Если Фелдер знал, что Грег собирается сбежать, — протянул Майрон, — почему он оставил сообщение на автоответчике?» «Чтобы сбить нас с толку. Или ему не были известны намерения Грега?» «Я ему позвоню», — пробормотал Болитер. «Попробую встретиться с ним завтра. Сегодня вечером у тебя игра?» «Да». «Во сколько?» «В половине восьмого», — Майрон взглянул на часы, — «но мне надо поторапливаться, чтобы успеть поговорить с боксом». «Давай я тебя подкину», — предложил Уинзер. «Я тоже хочу встретиться с мистером Арнстайном». После их отъезда Эсперанса прослушала сообщение голосовой почты, потом она стала убираться на своем столе. После пляски Синди две фотографии, одна с ее овчаркой Хлои, получившей приз за лучшую породу на ток-шоу в Уэстчестере, и другая с ней самой и с Верзилой Синди, изображавших маленькую Покахонтас и атаманшу с победно вскинутыми поясами жар в руках, едва не попадали на пол. Пока она разглядывала фотографии, в голове у нее вертелись слова Майрона. Он говорил про время убийства, о том, что оно совпало с бегством Даунинга. А как насчет самой Лиз Горман? Когда она приехала в Нью-Йорк? Банк в Тусоне ограбили 2 месяца назад. Примерно столько же Горман работала в закусочной у парка. Понятно, что женщина, скрывавшаяся от властей, хотела поскорее сбежать с места преступления, но почему она выбрала такой густонаселенный город, как Нью-Йорк? Эсперанса долго размышляла и вскоре поняла, что зашла в тупик. Надо было найти какую-то вескую причину, почему Лиз Горман действовала именно так, а не иначе. Эсперанса старалась прикинуть, как все это можно связать с ограблением банка. Она взяла трубку и позвонила одному из близких друзей Майрона и Уинзера в ФБР. «Нам нужна полная информация по ограблению банка бригады Ворона», — произнесла она. «Вы можете прислать копию файлов?» «Да, завтра утром».